Глава 17. От носорожьего рева Сергей Витальевич вздрогнул и чуть было не выронил меня прямо в лужу. Я опять взвизгнула и уцепилась за его плечи. Безопасник очень спокойно и показательно аккуратно поставил меня на землю. Ободряюще, хотя несколько кривовато, улыбнулся и развернулся к бешено развивающему ноздри начальству, чуть прикрыв меня широкой спиной. Начальство с суженными глазами оценило диспозицию и явно сочло ее вызывающей. «Добрый день, Павел Сергеевич». «Добрый, да?» «Ох, как рычит! Тихо, но страшно!» До мурашек пробирает. Я не рисковала встречаться взглядом с носорогом, трусливо спрятавшись за спину безопасника. Но даже от одного тона, уже спокойного, холодного-холодного, ноги затряслись. И как это Сергей Витальевич стоит еще? Я бы точно упала, на колени, наверное. «А, стоп, я же уже падала». Собственно, реакция внезапно разозлила, да настолько сильно, что я, подняв подбородок, вышагнула из-за спины безопасника и нагло встретила жесткий, черный до ужаса, пугающий носорожий взгляд. «Я здесь по тому вопросу, который мы с вами обсуждали сегодня днем по телефону, если помните». Все так же спокойно и с достоинством заговорил Сергей Витальевич. «А она?» Паша мотнул головой в мою сторону, обращаясь исключительно к Сергею Витальевичу, и подчеркивая тем самым мою незначительность для этой беседы. Я покраснела от злости и негодования. Так значит, да, носорог, даже простого «добрый день» я не заслужила. А чего так? Плохо ноги раздвигала. Гад толстокожий. Я со своим руководителем приехала. Сказала и сразу же испугалась. Вот это да! Это как это я так? Судя по напрягшейся еще больше спине безопасника, влезла я зря. И если до этого надеялся он утихомирить Пашу своим деловым тоном, то теперь, похоже, придется нам бегством спасаться от разъяренного носорога. А эти твари, кстати, диким упорством отличаются и выносливостью, и злопамятностью. Черт! Руководителем? Опять обманчиво спокойно поинтересовался Паша. Не у меня, само собой. Кто я такая? Вылезла, вякнула. Я ж только так, для утех постельных. Я, утратив окончательно инстинкт самосохранения, опять хотела выступить, но Сергей Витальевич меня опередил, поспешно шагнув к носорогу. «Павел Сергеевич, на 2 минуты». Он начал оттеснять застывшего монументом самому себе Пашу в сторону, оглянулся на меня, выразительно кивнув на бытовку, где спрятался от греха подальше после носорожьего рыка прораб. «Полина, идите займитесь работой». Я кивнула и скоренько двинулась в указанном направлении. Забежала, закрыла дверь. Встретилась с испуганным взглядом прораба участка, серьезного такого мужика, далеко за 50, и покачала головой. Чертов носорог, его бешеный темперамент, всех запугал. Из вагончика я вышла минут через 5, уже с документами. И, честно говоря, не удивилась бы, если б не обнаружила ни Паши, ни безопасника. Носорог мог за это время бедного Сергея Витальевича на атомы раскатать и уехать. Еще вариант, что мужчины могли вполне между собой договориться и оставить меня здесь. В назидание, так сказать. Паша вообще склонен женщин отправлять в освояси, даже о такси не озаботившись. Да, знаю, несправедливо. Сама всегда убегала и отказалась бы от помощи с доставкой домой, но я была очень зла. А безопасник мог решить, что такая наглая секретарша, у которой 7 пятниц на неделе, ему нафиг не нужна. И что свой долг извозчика он на сегодня выполнил с лихвой. Короче говоря, я бы не удивилась ни одному из вариантов. Но увидев двух совершенно спокойно разговаривающих мужчин возле черного ровера-безопасника, собственно, тоже не удивилась. И только думала, неторопливо шагая к машине, что, наверное, если бы они уехали, бросив меня тут, я была бы даже рада. И восприняла бы это как подарок судьбы. Потому что права моя мама была. Ох, как права! Избави пуще всех печалей. А теперь вот буду пожинать плоды собственной импульсивности, глупости. Потому что явно назад не отмотать. И если только сам Сергей Витальевич не передумает, то придется переходить к нему под начало. И плоды собственной несдержанности и похотливости, конечно же. Потому что не было бы этого, не было бы вообще ничего. И не умирала бы я сейчас от чернущего взгляда, обернувшегося на меня генерального директора. Не дрожали бы ноги, не стягивала болью живот. Ужас какой, ужас же! Неделю не видела, только успокоилась, и вот на тебе. И стоит уже спокойный такой, смотрит на меня, курит. И смотрит. Красивый черт, красивый. Как же я сразу не замечала. Щетина опять на щеках. Куда-то ездил, отдыхал. Не один, наверное. И неважно, вообще неважно. «Все, Полина?» Спокойно уточнил Сергей Витальевич. Я кивнула. «Тогда поехали». «Я сам ее отвезу», — сказал Паша, отбрасывая сигарету. Глянул на меня в упор так, что как только ноги не отнялись, непонятно, скомандовал. «В машину». И, не дожидаясь, кинулся к своему джипу, не оглядываясь, абсолютно уверенный в том, что я пойду за ним, как собачонка на привязи. Я умоляюще посмотрела на Сергея Витальевича, прижимая к груди папку с документами, но он только головой покачал и взгляд отвел. «Завтра жду вас на 15-м. Покажу фронт работ». «Но мне надо еще завершить». «Не надо, все за вас завершат с Максимом Юрьевичем». Я поняла, что помощи от него ждать не стоит. Мельком подумала, что зря я вообще вылезла. Зря согласилась. Дура, вот дура! И пошла следом за носорогом, уже забравшимся внутрь машины и, само собой, не озаботившимся открыть мне дверь. Как собачонка на привязи, да. Я залезла в джип, для чего пришлось поддернуть узкую юбку, пристегнулась демонстративно. Паша, наблюдавший за моими действиями, спокойно и дружелюбно даже, если не считать совершенно по-звериному сверкнувший зрачок, или это блик от навороченной панели машины, шевельнул пальцем и заблокировал двери. И вот тут-то вся моя напускная бравада исчезла, но я выдохнула, стараясь сделать это незаметнее. Погасила в себе неуместное желание начать дергать ручку двери и даже умудрилась с вызовом кинуть взгляд на водителя. Он какое-то время смотрел на меня молча, затем повернулся и включил зажигание. Машина тронулась. Я вцепилась в папку с документами и смотрела строго перед собой, сжавшись, словно ожидая чего-то и не понимая, как ожидая. Со страхом или со странным, теребящим сердце волнением. Примерно половину дороги до города мы ехали в молчании. Он рулил, я выдыхала. Успокаивалась. Уговаривала себя, что ничего такого, что он просто довезет, что у меня еще куча работы и вообще. Носорог проклятый, толстокожий. Как он может? Едет такой спокойный, когда я тут от страха умираю. От страха? Реально, Полина, от страха. Самой-то не смешно. Или скажешь, что не думала о нем эту неделю? Или, а давай-ка пойдем чуть дальше. Не ждала, что приедет? Или позвонит? Или вызовет? Не хотела? Так что получается, и в самом деле цену себе набивала этим уходом? Показывала, что не такая, или хотела, чтоб побегал? А ты, оказывается, такая же, как и все, Полина, как и все эти твои подружки бывшие, которые любили мужчин лицом по асфальту возить, своего добиваясь. Только здесь у тебя прокол мощный. Носорога не повозишь по асфальту, рог помешает. Это ты скорее проедешься пятой точкой по какой-нибудь твердой поверхности, если дурить будешь. И о чем ты только, Полина, думала, когда вообще на это все соглашалась? И как ты умудряешься, вроде стараясь выбраться, с каждым разом увязать все сильнее и сильнее? Хотела спокойно жить, чтоб никто не беспокоил, спокойно со своими проблемами разбираться. Попалась на глаза одной ходячей проблеме, огромной такой. Попыталась бы быть тише воды, ниже травы, чтоб не тронул, и угодила к нему в постель. Попыталась вывернуться, отказаться, написала заявление, чтоб уже окончательно. И оказалась в его кабинете, на диване, с раздвинутыми ногами, окончательно потеряв к себе всякое уважение. Дальше больше. И сейчас. Сейчас ты тоже теряешь все, Полина, себя теряешь. Опять. Опять. А он едет, рулит себе и даже не разговаривает с тобой. Не считает нужным. Зачем ему с тобой говорить? Кто ты такая? Смотрит перед собой, спокойно, сосредоточенно, и руки его на руле сильные, жилистые, черным волосом поросшие, и там выше, под подкатанным рукавом, начинается татуировка, обычная, бойцовская, оскаливший зубы тигр в сполохах пламени. А на спине носорог, огромный, бегущий на тебя, раздувающий мощные ноздри и сверлящий черными страшными глазами. И когда он двигается, подтягивается, носорог на его спине тоже двигается и словно смотрит, в душу заглядывает, как его хозяин, тот, кто подчинил себе зверя, угомонил в себе огромного и неустрашимого. Внезапно подумалось, что хотела бы я посмотреть на его бой. Наверное, только так, в полной красе, можно было бы оценить, почему его так прозвали. И если он все делает вот так, вот с напором, агрессией, мощью, то понятно, почему добился всего. Не устоять перед ним, потому что... И ты, Полина, это на себе испытала по полной программе. Проехался по тебе носорог. Одним движением жизнь разрушил. Все сломал, до основания развалил. И не заметил этого даже. Что ему твоя жизнь? Так, игрушка. Играет он тобой, а тебе сладко. Тебе горячо. Тебе хочется, чтоб не останавливался. И это ужасно. Я смотрела на него, молчаливого, такого спокойного внешне, нервно оправляла юбку, словно защищаясь, и вспоминала, не желая этого совершенно, как он задирал на мне ту же самую юбку у себя в кабинете. Легко, быстро, как ноги раздвигал, нависал надо мной, лишая дыхания. Смотрел на меня черными своими внимательными глазами, и жарко мне было, душно. Воздуха хотелось, а не было воздуха, только он. Его напор, его жадность, его желание. Парадоксальным образом заражавший и меня, мое тело глупое, которому так понравилось то, что с ним делали эти руки и эти губы. Я помнила, как страшно было, и как хотелось. До боли, до слез, до сумасшествия. А он знал, все понимал прекрасно. И когда он дотронулся до меня тогда губами, неизвестно, кто испытал больше удовольствия, кого тряхнуло током сильнее. Пересохли губы. «И зачем ты это вспоминаешь, Полина? Зачем вообще думаешь об этом? И смотришь на него зачем? Наваждение какое-то. Гипноз. И ты в этом уже. Утонула ты. Дура ты, дура. Не умеющая ни себя сдержать, ни себя спасти. Пропала ты, Полина». Паша невозмутимо рулил и даже не глядел на меня. Лицо его было, как всегда, бесстрастным. А я смотрела на него и уже не скрывалась. Смотрела, смотрела, взгляд не могла отвести. И думала только о том, чтоб уже довез поскорее. Неважно куда, главное, чтоб закончилось это все. Чтоб я освободилась от этого плена ужасного. И тут Паша съехал на обочину и выключил мотор. И посмотрел на меня. И я поняла, что получила то, что хотела. Потому что все закончилось. И совсем не моим освобождением, к сожалению.